Глава 36. Наиль. «Адена, твою мать! 2 минуты! 2!» Пытаюсь держать эмоции, но эта девчонка будет во мне все то, что я много лет держал под замком. «Раздевайся!» «Белочка, где ты ее вытащил?» «Хочется верить, что я ослышался, но нет. Сидит в мокрой одежде, трясется, стараясь не выдать явно присутствующей боли в ноге. Но все туда же, Белочка. Ее беспокоит Белочка, мать ее. Слов приличных для нее нет. Как вообще эту девицу можно без присмотра оставить? Я был уверен, что на территории дома Эльдара ей точно ничего не грозит. Охраны больше, чем зубов в акульей пасти. И все же она умудрилась вред себе причинить. Полезла Белку спасать. В голове не укладывается, как она такая жила вместе с ушлепком Апрельским. Снова и снова задаюсь этим вопросом. В благодетели, светлые чувства ее Мишеньки я точно не верю. Не мог он из добрых соображений держать ее рядом. Зато как красивую игрушку — вполне. Однако то, что он спал с ее сестрой, а свекор заказал сразу, как только узнал о скором разводе сына, говорит о многом. Конченная беспринципная семейка. Сперва немного сомневался в верности своих планов. Все-таки давал обещания матери, а теперь однозначно хочется их всех раздавить. Всхлип Ады заставляет меня отвлечься от мыслей. «Ты чего, так сильно испугалась?» Убираю прилипшую прядь волос, закрывающую ее лицо. В глазах девчонки слезы стоят. Черт, не переношу женские слезы. Она качает головой, бледная, перепуганная. «Фигово! Как же все фигово для меня складывается!» Не для нее, именно для меня. Ножка болит. Нет. Тихо признается. Уже много лет я в подобные игры с противоположным полом не играю. Все-все сами выдают, как на духу. И хотелки, и расценки, и вообще все, что в мозгу вертится. Что тогда? Недавно понял, что меня так затягивает в общении с ней. Непредсказуемость. Я не могу угадать, что она выкинет в следующий раз. Неподдельный интерес появляется сам собою. Он никак не зависит от моей воли. Если бы мог контролировать, отослал бы ее куда подальше, до самого суда. «Белка, она умерла?» Глубокий вдох. Нужно помнить, что она в шоке, и ругаться на нее — последнее дело. Живая она, вон там. Отхожу в сторону, открывая обзор, и указываю на кучу полотенец, лежащих на полу. «Там Белка твоя. Вы с ней сейчас очень похожи. Мокрые и перепуганные. Ты вообще с головой как дружишь?» «Сдалась она тебе. Учитывая, что зверек тут, пустоголовость — это заразно». «Я животных люблю». Выдает, не задумываясь, но звонко зубами стуча. «Заведи себе кошку», — рявкаю несдержанно. Ада смотрит на меня, как на умалишенного. «Как? Кто о ней будет заботиться во время перелетов? Животные — это ответственность». «Ну так не летай!» — усмехаюсь. Я с детства хотела питомца, хотя бы хомячка. Сначала мама не разрешала, потом авиация. Миша тоже запрещал живность заводить. Мы с ним ездили раз в месяц в приют, корм отвозили. И я могла какое-то время проводить с собаками, пока он сидел в машине и по телефону решал рабочие вопросы. Делится со мной почти безучастно, словно вслух вспоминает. «Тебе нужно переодеться, да и мне, собственно. Пока нес их с Белкой, рубашка насквозь промокла». «Я в душ сначала схожу». Ада пытается на ноги встать, тут же ойкает и оседать начинает. Подхватываю ее, не давая упасть. «Что я там говорил другу? Что эта вся возня с бабами мне не интересна? Как же? А так и не скажешь». В досье, собранном на Адену, было несколько видео. Я их просмотрел. Парочка со времен ее работы в Эмирейтс и еще несколько со светских мероприятий, на них она уже с мужем. На всех записях она разная, где-то милая и веселая, где-то утонченная и очень изысканная, но везде очень аккуратная, изящная, ладная. Сейчас же кажется загнанной. Нет ни неловкости, ни собранности. Не представляю. Какая ей сейчас авиация? Для чего? Чтобы что? Выпасть наружу, закрывая дверь самолета? Да куда ты пошла? На ногу свою посмотри. Ада садится и высоко закидывает конечность, так, чтобы видно было без рук. А ну я это обработаю, словно бы не видит проблемы. Снова удивляет, на этот раз спокойствием. Я думал, начнет причитать, скорбеть об испорченной красоте. Меня не было от силы пару минут, но она успела за это время провалиться в воду по грудь. Особенность озера — глубина. Мелководье напрочь отсутствует, прямо с берега можно уйти с головой. Мало того, что промокла, так еще напоролась на что-то. Я не подумала, что ее нечистое понести может в воду. Темно, холодно, страшно. В моем представлении девушки тени своей боятся, а не это вот все. Спасительниц белочек в моей жизни еще не было. То ли отвага, то ли отсутствие ума, вслух размышляю. Иди сюда. На сегодня ты уже программу «Максимум» выполнила. Беру ее на руки и несу в ванную комнату. Пока она обрабатывает ногу, жадно ее рассматриваю, стараясь понять, что же в ней все-таки так отчаянно цепляет. Внешне типаж не особо мой. Еще со времен юности мне заходили миниатюрные брюнетки. Собственно, такой и была жена. С нее все пошло. Увидел, и мозги напрочь отшибло. Таскался за ней везде, исполнял все причуды-хотелки. Кроме одной. Бабла тогда было мало, и она просила, чтобы я согласился помощь Ильдара принять. Но в этом я был непреклонен. Ну, собственно, на этом прелести семейной жизни и закончились. Пока я работала, она скучала, маялась от безделья. Когда бизнес стал развиваться, и времени на личную жизнь совсем у меня не осталось, она собрала вещи и улетела за границу, не забыв прихватить наши с Маратом деньги, что дома в сейфе хранились. На память о себе записку оставила. Сейчас, спустя годы, я даже не понимаю, чем она меня так зацепила. Никаких чувств не осталось, как и теплых воспоминаний. Единственное, отвернула от серьезных отношений. От этого все и решили, что я очень ранен Наташей. И похер. Не мог бы ты выйти? Понимаю, что я на нее до сих пор пялюсь. Ничего не сказать, взгляд от Адена отвести очень трудно. Очень мягкий и в то же время яркий образ в голове складывается. Что я там не видел? Отмахиваюсь, продолжая блуждать взглядом по ее телу. От моих слов она вся напрягается, даже соски выделяются. Ткань ее платья насквозь промокла, поэтому различить их труда никакого не составляет. Самообладание немного сдает. «Выйди, пожалуйста», — обхватывает себя руками, стараясь закрыться. «А если нет?» — отталкиваюсь от стены и делаю шаг в ее сторону.